Глава шестая. Потом, при воспоминаниях об этой минуте, Раскольникову представлялось все в таком виде. Послышавшийся за дверью шум вдруг быстро увеличился, и дверь немного приотворилась. «Что такое?» — крикнул с досадой Порфирий Петрович. «Ведь я предупредил!» На мгновение ответа не было, но видно было, что за дверью находилось несколько человек, и как будто кого-то отталкивали. «Да что там такое?» — встревоженно повторил Порфирий Петрович. «Арестант привели Николая!» — послышался чей-то голос. «Не надо! Прочь! Подождать! Зачем он сюда залез? Что за беспорядок?» — закричал Порфирий, бросаясь к дверям. «Да он!» — начал было опять тот же голос, и вдруг осекся. Секунды две, не более, происходила настоящая борьба. Потом вдруг как бы кто-то кого-то с силой оттолкнул, и вслед за тем какой-то очень бледный человек шагнул прямо в кабинет Порфирия Петровича. Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собой, но как бы никого не видя. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала лицо его, точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали. Он был еще очень молод, одет как простолюдин, роста среднего, худощавый, с волосами, обстриженными в кружок, с тонкими, как бы сухими чертами лица. Неожиданно оттолкнутый им человек первый бросился за ним в комнату и успел схватить его за плечо. Это был конвойный, но Николай дернул руку и вырвался от него еще раз. В дверях затолпилось несколько любопытных, иные из них порывались войти. Все описанное произошло почти в одно мгновение. «Прочь, рано еще! Подожди, пока позовут! Зачем его раньше привели?» Бормотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку Порфирий Петрович, но Николай вдруг встал на колени. «Чего ты?» — крикнул Порфирий в изумлении. «Виноват! Мой грех! Я убивец!» — вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом. Секунд десять продолжалось молчание. Точно столбняк нашел на всех. Даже конвойный отшатнулся и уже не подходил к Николаю, а отретировался машинально к дверям и стал неподвижно. «Что такое?» — вскричал Порфирий Петрович, выходя из мгновенного оцепенения. «Я... убивец!» — повторил Николай, помолчав капельку. «Как? Ты? Как? Кого ты убил?» Порфирий Петрович, видимо, потерялся. Николай опять помолчал капельку. «Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я убил топором. Омрачение нашло», — прибавил он вдруг и опять замолчал. Он все стоял на коленях. Порфирий Петрович несколько мгновений стоял, как бы вдумываясь, но вдруг опять вспорхнулся и замахал руками на непрошенных свидетелей. Те мигом скрылись, и дверь притворилась. Затем он поглядел на стоявшего в углу Раскольникова, дико смотревшего на Николая, и направился было к нему, но вдруг остановился, посмотрел на него, перевел тотчас же свой взгляд на Николая, потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая, и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая. «Ты мне что, своим омрачением-то вперед забегаешь?» — крикнул он на него почти со злобой. «Я тебя еще не спрашивал, находи или нет на тебя омрачение? Говори, ты убил?» «Я убивец. Показания сдаю», — произнес Николай. «Эх, чем ты убил?» «Топором. Припас». «Эх, спешит. Один?» — Николай не понял вопроса. «Один убил?» «Один. А Митька не повинен и всему тому не причастен». «Да не спеши с Митькой-то! Эх, как ж ты, ну... как ж ты с лестницы-то тогда сбежал? Ведь дворники вас обоих встретили!» «Это я для отводу тогда бежал с Митькой!» Как бы заторопясь и заранее приготовившись, ответил Николай. «Ну, так и есть!» — злобно вскрикнул Порфирий. «Не свои слова, говорит!» Пробормотал он как бы про себя и вдруг опять увидал Раскольникова. Он, видимо, до того увлекся с Николаем, что на одно мгновение даже забыл о Раскольникове. Теперь он вдруг опомнился, даже смутился. — Родион Романович, батюшка, извинитесь! — кинулся он к нему. — Это нельзя, пожалуйста, вам тут нечего. Я и сам, видите, какие сюрпризы, пожалуйста! И, взяв его за руку, он показал ему на дверь. — Вы, кажется, этого не ожидали, — проговорил Раскольников, конечно, ничего еще не понимавший ясно, но уже успевший сильно ободриться. — Да и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то как дрожит. — Да и вы дрожите, Порфирий Петрович. — Я дрожился. Не ожидался. Они уже стояли в дверях. Порфирий нетерпеливо ждал, чтобы прошел Раскольников. — А сюрпризик-то так и не покажете? — проговорил вдруг Раскольников. — Говорит. А у самого еще зубки во рту один, а другой колотятся. Хе-хе, иронический вы человек. Ну-с, до свидания-с. — По-моему, так прощайте. — Как бог приведет-с, как бог приведет-с, — пробормотал Порфирий с искривившуюся как-то улыбкой. Проходя канцелярию, Раскольников заметил, что многие на него пристально посмотрели. В прихожей, в толпе, он успел разглядеть обоих дворников из того дома, которых он подзывал тогда ночью к квартальному. Они стояли и чего-то ждали, но только что он вышел на лестницу, вдруг услышал за собой опять голос Порфирия Петровича. Обернувшись, он увидел, что тот догонял его, весь запыхавшись. — Одно словцо-с, Родион Романович. Там насчет всего этого прочего как бог приведет. А все-таки по форме кое-чем придется спросить. Так мы еще увидимся. Так-с. И Порфирий остановился перед ним с улыбкой. — Так-с, — прибавил он еще раз. Можно было предположить, что ему еще что-то хотелось сказать, но как-то не выговаривалось. — А вы меня, Порфирий Петрович, извините насчет давешнего. Я погорячился, — начал было совершенно уже ободрившийся до неотразимого желания пофорсить Раскольников. — Ничего-с, ничего-с, — почти радостно подхватил Порфирий. — Я и сам-то-с. Ядовитый характер у меня, каюсь, каюсь. Да вот мы увидимся-с. Если бог приведет, так и очень... «Увидимся-с!» «И окончательно познаем друг друга», — подхватил Раскольников. «И окончательно познаем друг друга», — поддакнул Порфирий Петрович и, прищурившись, весьма серьезно посмотрел на него. «Теперь на именины-с?» «На похороны-с». «Да, бишь, на похороны. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то-с». — А уж я и не знаю, чего вам пожелать с своей стороны, — подхватил Раскольников, уже начинавший спускаться с лестницы, но вдруг опять оборачиваясь к Порфирию. — Пожелал бы больших успехов. Да ведь видите, какая ваша должность комическая. — Почему ж комическая? — тотчас навострил уши Порфирий Петрович, тоже повернувшийся было уйти. — Да как же! Вот этого бедного Миколку вы ведь как, должно быть, терзали и мучили психологически-то на свой манер, пока мест он не сознался. День и ночь, должно быть, доказывали ему, ты убийца, ты убийца. Ну а теперь, как он ж сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете. Врешь, дескать, не ты убийца, не мог ты им быть, не свои слова говоришь. Ну так как же после этого должность не комическая? А таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит. Как не заметить? Остроумный, остроумный, все-то замечаете. Настоящий игривый умс. И самую-то комическую страну и зацепите. Это ведь у Гоголя из писателей, говорят, это черта была в высшей-то степени. — Да, у Гоголя. — Да, у Гоголя-с. До приятнейшего свидания-с. — До приятнейшего свидания. Раскольников прошел прямо домой. Он до того был сбит и спутан, что, уже придя домой и бросившись на диван, с четверть часа сидел, только отдыхая и стараясь хоть сколько-нибудь собраться с мыслями. Про Николая он рассуждать не брался. Он чувствовал, что поражен, что в признании Николая есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что. Но признание Николая был факт действительный. Последствия этого факта ему тотчас же стали ясны. Ложь не могла не обнаружиться, и тогда примутся опять за него. Но, по крайней мере, до того времени он свободен и должен непременно что-нибудь для себя сделать, потому что опасность неминуемая. Но, однако ж, в какой степени? Положение начало выясняться. Припоминая в черне, в общей связи, всю свою давешнюю сцену с Порфирием, он не мог еще раз не содрогнуться от ужаса. Конечно, он не знал еще всех целей Порфирия, не мог постигнуть всех давешних расчетов его, но часть игры была обнаружена, и уж, конечно, никто лучше его не мог понять, как страшен был для него этот ход в игре Порфирия. Еще немного, и он мог выдать себя совершенно, уже фактически. Зная болезненность его характера и с первого взгляда верно схватив и проникнув его, Порфирий действовал, хотя слишком решительно, но почти наверное. Спору нет, Раскольников успел уже себя и давеча слишком скомпрометировать, но до фактов-то все-таки еще не дошло. Все еще это только относительно, но так ли, однако же, так ли он это все теперь понимает? Не ошибается ли он? К какому именно результату клонил сегодня Порфирий? Действительно ли было у него что-нибудь приготовлено сегодня? Да и что именно? Действительно ли он ждал чего-то или нет? Как именно расстались бы они сегодня, если бы не подошла неожиданная катастрофа через Николая? Порфирий почти всю игру свою показал. Конечно, рискнул, но показал. И все казалось Раскольникову, если бы действительно у Порфирия было что-нибудь более, то он показал бы и то, что такое этот сюрприз. Насмешка, что ли? Значило это что-нибудь или нет? Могло ли под этим скрываться хоть что-нибудь похожее на факт, на положительное обвинение? Вчерашний человек. Куда же он провалился? Где он был сегодня? Ведь если только есть что-нибудь у Порфирия положительного, то уж, конечно, оно в связи со вчерашним человеком. Он сидел на диване, свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям. Ему как-то предчувствовалось, что, по крайней мере, на сегодняшний день он почти, наверное, может считать себя безопасным. Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость. Ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет, и там сейчас он увидит Соню. Он остановился, подумал, и болезненная улыбка выдавилась на губах его. «Сегодня», — повторил он про себя, — «да, сегодня же, так должно». Только что он хотел отворить дверь, как вдруг она стала отворяться сама. Он задрожал и отскочил назад. Дверь отворялась медленно и тихо, и вдруг показалась фигура вчерашнего человека из-под земли. Человек остановился на пороге, посмотрел молча на Раскольникова и ступил шаг в комнату. Он был точь-в-точь, как и вчера. Такая же фигура, так же одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение. Он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Недоставало только, чтобы он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтобы уж совершенно походить на бабу. — Что вам? — спросил помертвевший Раскольников. Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть не до земли поклонился ему. По крайней мере, тронул землю перстом правой руки. — Что вы? — вскричал Раскольников. — Виноват, — тихо произнес человек. — В чем? — В злобных мыслях. Оба смотрели друг на друга. — Обидно стало. — Как вы изволили тогда приходить? Может, во хмелю? И дворников в квартал звали, и про кровь спрашивали. Обидно мне стало, что в туне оставили, и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился. А запомнивши адрес, мы вчера сюда приходили и спрашивали. — Кто приходил? — перебил Раскольников, мгновенно начиная припоминать. — Я, то есть, вас обидел. — Так вы из того дома? — Да, я там же, тогда же, в воротах с ними стоял. Али запамятовали. Мы рукмесло свое там имеем искренне. Скорняки мы, мещане, на дом работу берем. А паче всего обидно стало. И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами. Он сообразил, что кроме дворников там стояло тогда еще несколько человек. Стояли и женщины. Он припомнил один голос, предлагавший вести его прямо в квартал. Лицо говорившего не мог он вспомнить и даже теперь не признавал, но ему памятно было, что он даже что-то ответил ему тогда, обернувшись к нему. Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас. Всего ужаснее было подумать, что он действительно чуть не погиб, чуть не погубил себя из-за такого ничтожного обстоятельства. Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего. Ничего, кроме этого бреда. Никаких фактов, кроме психологии, которая о двух концах. Ничего положительного. Стало быть, если не явится никаких больше фактов, они не должны уже более являться. Не должны, то... то что же могут с ним сделать? Чем же могут его обличить окончательно, хоть и арестуют? И, стало быть, Порфирий только теперь, только сейчас узнал о квартире, а до сих пор и не знал. Это вы сказали сегодня Порфирию о том, что я приходил? — вскричал он, пораженный внезапной идеей. — Какому Порфирию? — Приставу следственных дел. — Я сказал. Дворники не пошли тогда. Я и пошел. «Сегодня?» «Перед вами за минуточку был, и все слышал, все, как он вас истязал». «Где? Что? Когда?» «Да тут же у него за перегородкой все время просидел». «Как? Так это вы-то были, сюрприз? Да как же это могло случиться, помилуйте?» «Видимши я, — начал мещанин, — что дворники с моих слов идти не хотят». Потому, говорят, уже поздно, а, пожалуй, еще осерчает, что тем часом не пришли. Стало мне обидно, и сна решился, и стал узнавать. А разузнавши вчера, сегодня пошел. Впервой пришел, его не было. Часом помедля пришел, не приняли. В третий пришел, допустили. Стал я ему докладывать все, как было, и стал он по комнате сигать, и себя в грудь кулаком бил. «Что, — говорит, — со мной разбойники делаете? Знал бы я эткое дело, я бы его с конвоем потребовал». Потом выбежал, кого-то позвал и стал с ним в углу говорить, а потом опять ко мне. И стал спрашивать и ругать. И много попрекал, а донес я ему обо всем и говорил, что с моих вчерашних слов ничего вы не посмели мне отвечать и что вы меня не признали. И стал он тут опять бегать. И все бил себя в грудь и серчал, и бегал. А как об вас доложили, ну, говорит, полезай за перегородку. Сиди пока, не шевелись, чтоб ты не услышал. И стул мне туда сам принес, и меня запер. Может, говорит, я тебя и спрошу. А как привели Николая, тут он меня после вас и выявил. Я тебя еще, говорит, потребую, еще спрашивать буду. — А Николая при тебе спрашивал? — Как вас вывел, и меня тотчас вывел, а Николая допрашивать начал. Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон, коснувшись перстом пола. — Заговор и за злобу мою. Простите. — Бог простит, — ответил Раскольников, и как только произнес это, мещанин поклонился ему, но уже не земно, а в пояс, медленно повернулся и вышел из комнаты. Все о двух концах. Теперь все о двух концах, — твердил Раскольников, и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты. «Теперь мы еще поборемся», — с злобной усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же относилась к нему самому. Он с презрением и стыдом вспоминал о своем малодушии.